«Хорошая работа, ты ведь не расстроился из-за моих приказов», — улыбнулся Йосихиро, раскрывая свою человеческую сторону. «Вовсе нет. Почему я должен чувствовать себя плохо?» — ответил я, улыбаясь в ответ, хотя на самом деле внутри меня бушевали сомнения. Будет ли тактика Йосихиро эффективна в долгосрочной перспективе? Меня тревожило, что наши отношения могут пострадать от таких внезапных выходок. К тому же, проблемы с проектом Нацуаса не давали мне покоя. Хотя я находился физически в Японии, мои мысли были сосредоточены на деталях проекта. Я решительно отложил звонок Нацуа, избегая нажимать кнопку вызова. Мне просто нужно было знать все о новостях по проекту. Каждый раз, когда я звонил Нацуа, он говорил что-то обнадеживающее. «Мы почти закончили. Осталось только устранить последний дефект», — заверял Нацуа, обещая выслать образец нового продукта. Мы с Fujiwara International подписали контракт на проект и понимал, что его нужно пересмотреть. «Мне нужно, чтобы менеджер встал на мою сторону, когда появится образец от Нацуа. Мог ли я что-то предпринять?» После работы немного подумал и решил позвонить Тацука. Прошло много дней с тех пор, как мы последний раз общались. За это время произошло много событий, и я знал, что Тацука была очень занята. Теперь, когда все улеглось, я начал думать о ней. Гудки прошли 3 раза, прежде чем она взяла трубку. И ее голос был таким же привлекательным, как всегда. «Милый, ты наконец-то вспомнил и позвонил мне?» В ее голосе звучали горечь и раздражение. «Был занят, как и ты». Почувствовал волнение, услышав ее голос, и спросил: «Ты дома? Зайду к тебе сегодня вечером. Ты всегда приходишь ночью. Нельзя ли тебе навестить меня днем? Днем у меня работа, но на следующих выходных мы сможем встретиться днем», — пообещал я. «Хе-хе». Тацука счастливо хихикнула. «Я не дома, но если хочешь, можешь прийти в ночной клуб Корни на юге города. Если успеешь вовремя, тебя ждет интересное шоу». Хотя я не знал, что это за шоу, я согласился и поспешил к ночному клубу. Этот ночной клуб был известен, но он потерял свою популярность из-за отсутствия ремонтов и хорошей охраны. К тому же из-за своего расположения на границе двух банд, это место было особенно опасным. Сейчас это была территория Восточного Союза, и Тацука могла быть там только с одной целью – захватить контроль над этим местом. Я замер на месте, когда подошел к входу в ночной клуб. Прямо передо мной стояла Тацука, провожая большую группу мужчин в черном. Она была рядом с мужчиной в белом костюме, который что-то ей говорил. Тацука равнодушно кивала, пока не заметила меня. Тогда она быстро сказала что-то ему и направилась ко мне. Она была в черном платье, сшитом на заказ, и узких белых брюках. Ее волосы были собраны в хвост. В свете ночных фонарей она выглядела как изящная черная роза, тонкая и грациозная. «Где хорошее шоу?» — спросил я. Тацука улыбнулась, сияя, как цветок. Было видно, что она в хорошем настроении. Вместо ответа она подошла ко мне и обняла за шею, прижимаясь своими алыми губами к моим. Я не стал отказываться от милого приветствия красавицы и поцеловал ее нежные губы. Сладость ее поцелуя тихо перетекла в мои губы. Однако, когда она начала задыхаться, я осторожно разжал объятия и поцеловал ее в лоб. «Ты уверена, что такой французский поцелуй – хорошее шоу?» – спросил я, лаская ее гладкое лицо. «Тебе не понравилось?» – спросила Тацука. «Это просто не то, что я ожидал. Я думал, будет что-то более впечатляющее», — откровенно признался я. Тацука остроумно моргнула. «Милый, ты опоздал. Переговоры закончились 10 минут назад. Тогда зачем ты позвала меня сюда?» Мои глаза расширились. В ее глазах появилось невинное выражение обиды. «Хочу, чтобы ты отвез меня домой. Ты никогда раньше этого не делал». Женщина, выглядевшая как взрослая, играла в дитя. Но это было ее желание, и я согласился. «Ладно, садись в машину, и поехали», — пошутил я, шлепнув Тацука по заднице. Она легонько ударила меня мягким кулаком и застенчиво сказала: «Не будь таким, мои люди наблюдают». «Это всего лишь шутка», — с улыбкой ответил я, садясь за руль. Поздним вечером на пустынной дороге редко проезжали машины, вдоль обочин стояли ряды деревьев и небольшие ларьки ночных продавцов. Мы не торопились, и я решил поболтать с Тацука во время поездки. Она рассказала мне о событиях в ночном клубе. Оказалось, что человек в белом, с которым она говорила, был менеджером клуба. Из-за недостатка инвестиций от Восточного Союза клуб оказался на грани закрытия. Менеджер связался с ней в надежде на поддержку красных шипов. Тацука помогла ему избавиться от двух главарей мелких банд, Волка и Орла. Также она будет ремонтировать клуб и обеспечивать безопасность его бизнеса. Он согласился, спросил я. Ему не оставалось выбора. Человек, который обеспечивал финансирование, Масата был убит тобой. Его место занял Чикахару Тигр, который исполняет мои приказы, игнорируя интересы других, и вкладывает деньги туда, куда я скажу. Клуб Корни не выживет без нашей помощи, улыбнулась Тацука, словно лисичка. Восхищенно вздохнув, я продолжил. Этот план кажется выгодным для Восточного Союза, но на самом деле они будут нести большие потери. Жаль, что мы схватили только Орла, а Волк сбежал с крупной суммой денег. Но хотя бы удалось уменьшить жертвы при захвате территории, сказала Тацука, обращаясь ко мне. Может быть, все это приведет к счастливому концу, загадочно улыбнулся я. Что? Тацука ошеломленно взглянула на меня, когда машина внезапно остановилась у обочины. «Посмотри туда», — сказал я, указывая на место около ветрового стекла. Посреди дороги стояли два пикапа марки Ford с высокой подвеской и громкими выхлопами. Их фары ярко освещали дорогу впереди, делая ночь ярче дня. «Это Волк, он вернулся», — сказала Тацука, глядя вперед. Там стоял высокий мужчина в очках с уложенными волосами и в белой рубашке без рукавов, подчеркивающий его мышцы. Вокруг него было 8 крепких мужчин, но он явно был их лидером. Волк не силен в бою, но очень умен. Кажется, он послал разведчика следить за нами. Он узнал, что мы вдвоем и решил нас напугать. Он думает, что я слабая леди, объяснила Тацука спокойно. Я посмотрел на нее с недоумением. Неужели он не знает, какой ты опытный боец? Он не знает о моем статусе, поэтому думает, что этой группы достаточно для меня, ответила Тацука, рассмеявшись. Он действительно наивный, хотя и не безобидный, заметил я. Внезапно Тацука вскрикнула и схватилась за мою руку. «Любовничек, мне страшно, ты должен защитить меня». Слова «любовничек», «я боюсь» заставили меня напрячься. Я похлопал Тацука по бедру, смеясь и ругаясь. «Не дразни меня, если ты еще раз так сделаешь, я тебя съем в машине, прежде чем мы доберемся домой». «Хорошо, но серьезно, они намерены разбить наш автомобиль», сказала она сердито. Я вздохнул. Она становилась все проницательнее. К сожалению, мой аппетит был слишком велик, чтобы устоять перед искушением. Возможно, потому что мне действительно нравилась эта женщина. «Ладно, ладно, ты и я пойду первым, а ты избавься от тел. Лучше уберечь мою машину от аварии, потому что ремонт стоит денег». Волк считал, что его контратака будет блестящей, но она не принесла успеха. Вместо этого он и 8 его подчиненных были побеждены. 2 пикапа, на которых они ранее скрылись, были захвачены людьми из красных шипов. Деньги, которые они привезли с собой, были отобраны. После того, как люди из красных шипов упаковали Волка в мешок и унесли, он не мог понять, кем был мужчина, который неожиданно вышел из Тойота. В красных шипах определенно не было человека, который так хорошо дрался, да и во всем Токио тоже. Волк был очень расстроен. Он хотел устроить запугивание, ведь пистолет все еще был у него в кармане брюк, но в драке он даже не успел его достать. К сожалению, их судьба была решена, когда эти 8 человек упали на землю. Их связали, положили в мешки, привязали к тяжелой плите и сбросили в море. Этот инцидент, который для них был фатальным, не повлиял на наше настроение. После того, как Тацука позвонила бармену и разобралась с последствиями, мы вернулись в большую спальню за баром. Ночью Тацука смело приветствовала меня. Ее сексуальное тело очень понравилось мне. В конце концов, достигнув кульминации 6 раз, Тацука выбилась из сил. Она скрестила свои красивые ноги и легла на кровать. Увидев, что я хочу еще раз, она схватила меня за спину и начала чесать ее, кокетливо протестуя. «Это нечестно. Как мужчина может продержаться дольше женщины? Это противоречит науке. Что ты вообще знаешь о научных теориях? До встречи со мной ты все еще была девственницей. Я говорил с ней и одной рукой играл с кончиком ее нежной груди, придавая ей различные формы пальцами. Я видела много фильмов. В тех японских фильмах менялись несколько мужчин. Вот почему они могли долго, щеки Тацука раскраснелись, когда она мило задыхалась и говорила. В душе я усмехнулся. Мое тело не было похоже на тело обычного мужчины. Способность долго оставаться в постели – это побочный эффект формы оборотня из прошлой жизни. Возможно, это была самая сильная моя способность. Но такие вещи нельзя говорить Тацука. Поэтому я сказал, когда я найду много других женщин в будущем, вы все поймете, что я обладаю этой способностью. Скажи это своей законной жене, твоя любовница никак не может справиться с тобой, с горечью сказала Тацука. Этой девушке Линока все равно сколько женщин я найду, пробормотал я про себя. Чувствуя, что мы достаточно отдохнули, я снова набросился на Тацука. Когда я проснулся утром, она, естественно, все еще валялась в постели. Поэтому я просто оделся и ушел. Сегодня я решил не ходить на продовольственный рынок, потому что был выходной и мне не нужно было идти на работу. Выйдя из бара, я поехал по широкой улице, которая в это время была почти пуста. Зашел в небольшой ларек и заказал большую тарелку восхитительного блюда. Раздумывая о том, стоит ли мне идти в больницу Клинока, я отверг эту идею. Когда я вышел из ларька, на улицах стало заметно оживленнее. Моя цель – вернуться на виллу и отдохнуть, но я не ожидал, что меня окликнут. «Синдзира-сан», голос был резок и знаком, но я не мог вспомнить, чей он. Я повернулся и увидел молодую девушку на другой стороне улицы. Она была одета в белую майку, школьную юбку и темно-зеленые кроссовки. Ее черные волосы были подстрижены под каре. Ее лицо было свежим и энергичным, без макияжа. Ее внешность была запоминающейся, хотя я и не знал, кто она. Однако ее татуировки мне показались знакомыми. Кажется, где-то уже видел эту школьницу с рюкзачком за спиной. Глава 8. Беременна от тебя, Синдзира-сан. Мы знакомы, я не мог припомнить, чтобы мы когда-либо встречались. Она немного нахмурилась и гордо заявила. Я знала, что ты меня не узнаешь. Я немного изменила свой облик, но ты все равно в меня влюблен. Увидев ее самоуверенное лицо, понял, что мы знакомы. Заметил на ее руке татуировку в виде фиолетовой бабочки и вспомнил о ком-то. Щелкнул языком и спросил. Не ожидал увидеть тебя замаскированной под школьницу. Это та девушка, которую я почти до смерти напугал, когда она была за рулем Порше. Кажется, ее зовут Танака. Теперь она покрасила волосы в черный цвет, но татуировки остались. Я не сразу узнал ее. Что ты имеешь в виду под маскировкой? Я по-настоящему школьница и учусь в средней школе. Наверное, я слишком хороша для твоих собачьих глаз, сказала Танака, показав язык. Я не стал спорить и надулся. Так в чем дело? Как ты можешь быть таким нетерпеливым? Девушка хочет с тобой поговорить, а ты не можешь вести себя как джентльмен. Мы из разных миров. Если хочешь что-то сказать, говори. Мне было неинтересно разговаривать с такой высокомерной богатой девушкой. В тот день она очень разозлила меня, поэтому я не собирался быть вежливым. Ты, Танака заскрежетала зубами от гнева. Она увидела мои навыки вождения и боевые искусства, и захотела со мной подружиться. Но она никак не ожидала, что я не оценю ее благосклонность. Кем я себя возомнил? Танака, не привыкшая к такому обращению, была возмущена, но понимала, что не сможет физически справиться со мной. Она понимала, что даже если позовет на помощь, это будет бесполезно. Она изменила тактику, и внезапно ей в голову пришла хитрая идея. Когда она приняла решение, ее глаза затуманились, а лицо побледнело. Она всхлипнула, по ее щекам потекли слезы. Она выглядела обиженной и беспомощной. Что случилось? Я был озадачен. Неужели эта соплячка настолько слаба? Я даже не отругал ее, а она уже плачет. Тем не менее, Танака продолжала рыдать, вытирая слезы. Внезапно, на виду у всех прохожих, она закричала. «Синдзира-сан, ты бессердечный человек, сделал меня беременной и бросил. У тебя нет совести. Ва-а-а». Я был сбит с толку, а люди на улицах ошеломленно остановились и посмотрели на Танаку с удивлением. Танака внезапно обняла меня за талию и причитала, раскачивая меня из стороны в сторону. Ее эмоции были на пределе. «Не оставляй меня, Синдзира-сан, не бросай ребенка и меня. Что мне делать, если ты уйдешь? Наш ребенок станет сиротой с самого рождения. Ты хочешь выгнать меня, потому что у тебя новая любовница». Танака плакала так, словно ее сердце разрывалось. Люди вокруг начали ее поддерживать и выражать сочувствие. Несколько женщин смотрели на меня с презрением и ненавистью. Даже не знал, смеяться мне или плакать. Эта девушка любила создавать проблемы. Как можно шутить о таких вещах? Но я, человек бесстрашный, и с самого начала не заботился о своей репутации. Чего тут бояться? Внезапно мне пришла в голову идея, и я решил действовать. Я протянул руки и обнял Танаку, которая прижалась ко мне. Ее талия была гибкой, а изгибы чувствовалось даже через одежду. Молодая девушка отличалась от зрелых женщин и была очень упругой. Это было очень приятно ощущать. Танака почувствовала, как мои руки обхватили ее талию, и не смогла сдержать дрожь. Она выругала меня про себя как извращенца, но не отступила. Она продолжала рыдать и кричала: «Не бросай меня и нашего ребенка». Прохожие стали возмущаться несправедливостью, с которой столкнулась беременный подросток Танака. Как молодежь может быть такой в наши дни? Мне жаль эту девушку. Как она собирается жить дальше? Парень, ты должен отвечать за свои действия. С дьявольской улыбкой я держал Танаку в своих объятиях, не давая ей вырваться. Моя рука неожиданно потянулась к ее груди. Половое созревание девочки-подростка уже находилось в стадии зарождения. Я накрыл ее грудь рукой. Ее гибкость и мягкость заставили меня с наслаждением разминать ее. Инг, Танака взвизгнула, так как не ожидала, что я останусь невозмутимым перед толпой и даже посмею воспользоваться ею. Она покраснела, ее лицо горело. Танака пыталась вырваться из объятий, но сил у нее не хватало. Она чувствовала только руку на своей груди, которая непрерывно играла с ней. Она уже отреагировала на ласки, ее вишневые губы приоткрылись, а ноги ослабели и не держали. Я был в восторге, не ожидал, что она окажется настолько чувствительной, что едва выдержит такое количество стимуляций. Все прохожие замерли от неожиданности. Пара, ранее изображавшая жалкую драму, внезапно оказалась в объятиях. Девушка покраснела, но не сопротивлялась, позволяя мужчине прикасаться к ней. Танака заметила на лицах людей странные выражения и что все видят ее. Она чуть не заплакала от паники. «Ты, отпусти меня», — умоляюще проговорила Танака. Опустив голову, я выдохнул горячий воздух в ухо Танаки. «Ты уже женщина, которая носит моего ребенка. Почему бы мне не прикоснуться? Я была не права. Сингзира, пожалуйста, отпусти меня, дядя. Я умоляю тебя». Ранее Танака притворялась, что плачет, но на этот раз она действительно умывалась слезами. Сначала она хотела преподать мне урок, но в результате ее обняли, атаковали грудь и заставили краснеть. Я холодно рассмеялся. «Поскольку ты молода и тебе не хватает дисциплины, я буду наказывать тебя вместо твоих родителей». Сказав это, отпустил Танаку, но громко шлепнул девушку по заднице. Чпок, от стыда Танака хотела зарыться в землю. В ее глазах стояли слезы. Она кусала губы, но не могла дать отпор, боясь, что дядя снова к ней пристанет. Танака отступила на несколько шагов. Она со слезами на глазах посмотрела на меня и с ненавистью произнесла: «Сингзира-сан, сегодняшний счет, я обязательно сведу его, как тебе будет угодно». Меня уже раздражала эта бессмысленная девчонка, и я собрался поехать домой. В этот момент черный внедорожник отклонился от своей полосы, выехал на встречную полосу и двинулся прямо на нас. В этот момент машин на встречной полосе не было и внедорожник увеличил скорость. Его двигатель взревел, направляясь прямо к Танака. Машина мчалась, как снаряд, готовая врезаться в девчонку, которая еще вытирала слезы на обочине. Несколько прохожих, заметив эту сцену, громко закричали: «Осторожно!» Танака оглянулась. Черная машина неслась на нее, как атакующий лев. У нее не было времени отреагировать и убежать. Она поняла, что черная машина вот-вот врежется в нее. Она ощутила, как ее талию обхватила сильная рука и ее тело оторвалось от земли. Для окружающих произошла неожиданная сцена. Они увидели, как я резко сорвался с места и быстро двигался, словно белая молния. Мои движения не были видны, пока я не оттолкнул Танаку на тротуар. Черный внедорожник вернулся на свою полосу, так будто просто сворачивал для обгона. Сердце Танаки все еще бешено колотилось, когда она поняла, что в безопасности. Она безучастно посмотрела на меня. Я думала, что вот-вот умру. «Советую тебе не выходить на улицу, иначе может сбить машина», — небрежно посоветовал я. Люди вокруг начали аплодировать, восхищаясь моими действиями. Им было любопытно, как я так быстро двигался. Танака успокоила свои нервы, затем похлопала себя по груди с затаенным страхом. «Если бы не ты, я бы умерла. Как мне отплатить тебе? Пока ты не создаешь мне проблем, я буду благодарен небесам», — ответил я, покачал головой и собрался уходить. Танака не позволила мне уйти. Она подошла и остановила меня. «Так не пойдет. Ты должен, По крайней мере, дать мне свой номер телефона. Я как-нибудь угощу тебя обедом. Я буду продолжать следовать за тобой. В данной ситуации я был беспомощен и дал ей свой номер телефона. Она даже позвонила мне, чтобы убедиться, что он правильный, перед тем, как улыбнуться. Ладно, у меня занятие, и я не хочу опоздать. Пока. Угощу тебя, когда освобожусь, попрощалась Танака, махнув рукой. Ее настроение не было испорчено, несмотря на происшествие. Однако, едва Танака отошла на несколько шагов, у обочины остановился серебристый вэн, и несколько крепких мужчин в черных костюмах поспешили к ней. «Госпожа, с вами все в порядке?» – заботливо спросил мужчина в солнцезащитных очках, с наушником и микрофоном. Он осмотрел Танаку сверху донизу, опасаясь, что она получила травмы. Танака нетерпеливо надула губы. «Большой брат, я иду на занятия. Нет нужды, чтобы за мной ходило столько людей. Госпожа Танака в наши дни небезопасна. Хозяин беспокоится о вас, поэтому приказал нам защищать. Если с вами что-то случится, как мы ответим хозяину?» Посетовал мужчина, которого называли большим братом. «Я наблюдал за этой сценой с удивлением. В Токио много богатых людей, но мало кто может позволить себе столько телохранителей для защиты одной девушки. По крайней мере, у такого человека должен быть очень высокий социальный статус». «Хорошо, хорошо», – прервала его Танака. «Я знаю, что выполняете свой долг, но не люблю, когда за мной следят. Делайте, как вам угодно». Она обернулась и махнула мне рукой, улыбаясь. «Дядя, не исчезай, отвечай на звонки». «Хорошо», – я молча кивнул. Большой брат и другие телохранители настороженно посмотрели на меня. «Госпожа, кто это?» «Этот человек спас мне жизнь. Я чуть не попала под машину, но он вовремя оттащил», — честно призналась Танака. «Что?» — воскликнули телохранители, услышав это. Они моментально напряглись. Танака не стала ничего скрывать и подробно рассказала о произошедшем. Когда она рассказала об опасной ситуации, телохранители вспотели от страха. Если бы ее действительно насмерть сбила машина, их карьере пришел бы конец. Большой брат посмотрел на меня странным взглядом, подошел и сказал: «Спасибо, что спасли нашу госпожу. Можем ли мы пригласить вас, чтобы наш хозяин мог выразить свою благодарность?» Я понял, что за этими словами скрывается подозрение. Они могли подумать, что я был в сговоре с преступниками и только притворялся, чтобы завоевать их доверие. Конечно, я понимал их подозрения, но у меня не было времени объяснять им все это. Махнув рукой, я сказал: «Я понимаю, о чем вы думаете, но это никак не связано со мной. Кто бы ни обидел вашего хозяина, ищите его. Я просто спас эту девушку, проходя мимо. Не перекладывайте на меня вину». Брови большого брата нахмурились. «Господин, если у вас чистая совесть, вам не стоит бояться встречи с нашим хозяином». Я рассмеялся. «Это не вопрос страха. Почему я должен встречаться с вашим хозяином только потому, что он так сказал? Пусть он сам ко мне придет, если хочет поговорить. Господин, если вы не хотите сотрудничать, не вините меня в грубости», — сказал большой брат, видя, что я не хочу идти с ними, и его подозрения только усилились. Другие телохранители окружили меня, не давая уйти. Их лица выражали враждебность. Танака больше не могла молчать. «Большой брат, что за отношения? Почему вы усложняете ему жизнь, когда он спас меня? Если бы он хотел причинить вред, то не стал бы спасать меня. Эта девочка умнее всех вас», — вздохнул я. Большой брат смягчился и сказал ей: «Возможно, вы не знаете, но некоторые люди готовы на все для достижения цели. Госпожа, не ставьте нас в неловкое положение». Я громко рассмеялся. «Вы пересмотрели фильмов?» «Да, у меня нет времени на таких, как вы. Убирайтесь с дороги, пока не пожалели об этом. Это зависит от ваших способностей, господин», — ответил большой брат и скомандовал: «Свяжите его и приведите к хозяину. Вы все ищете смерти». И я был очень зол. На главной улице мне не хотелось привлекать внимание прохожих, но эта группа людей летела на огонь, как мотыльки. Не дожидаясь, пока телохранители приблизятся, я отбросил окурок. Из-за невероятной силы рук он яростно врезался в лоб телохранителя передо мной. Окурок, попавший в лоб, заставил его зажмуриться и упасть на землю. Мои руки не бездействовали, и я уже разминал их. Я использовал приемы карате, которые были простыми, но мощными. Когда мои руки касались телохранителей, у них ломались кости или появлялись синяки. Подозреваю, что мог бы убить их всех, если бы не сдерживал свою натуру. Через несколько секунд все они лежали на земле, корчась от боли. Шок, который испытал большой брат, было трудно выразить словами. Естественно, он знал, насколько сильны его подчиненные. Им было легко сражаться один на один с каратистами с черным поясом. Как простые на вид приемы карате могут воплощать такую ужасающую силу? Конечно же, ты необычный человек. Большой брат покрылся холодным потом и потащил за собой ошеломленную Танаку. Уставившись на него так, словно на идиота, я холодно рассмеялся. Верно, я необычный человек, и я хочу навредить вашей семье. Что насчет этого? Ты можешь победить меня, ты даже не можешь защитить себя, но все же хочешь защитить свою госпожу? Ты можешь перестать шутить? Даже после смерти я не позволю тебе причинить вред госпоже. Большой брат напряг все мышцы своего тела и крикнул Танаке позади себя. Госпожа, быстро бегите, этот человек чрезвычайно опасен. Танака с тревогой ответила. Большой брат, прекрати драться. Вы, ребята, не сможете победить его, а он не причинит мне вреда. Большой брат был невероятно тупой. Впервые я испытал желание убить человека только за то, что он не использовал свой мозг. Закатив глаза, я изобразил злую улыбку. Должен признать, что некоторые люди, вроде тебя, напрашиваются на взбучку, поскольку ты настоящий идиот. Показав средний палец на нервничающего большого брата, я покачал головой и повернулся, чтобы уйти. Остальные прохожие показывали пальцами, но никто не преградил мне путь. Большой брат облегченно вздохнул, что я не собираюсь ничего предпринимать, и поспешил отвезти Танаку к Тойоте. «Госпожа, скорее садитесь», — сказал он. «Будет ужасно, если этот человек вернется. Мы должны немедленно покинуть это место». Танака молча смотрел на сильно вспотевшего мужчину. Она посетовала и сказала. «Большой брат, неужели никто не говорил тебе, какой ты глупый?» Когда ему ни с того ни с сего задали такой вопрос, большой брат кивнул и ответил. «Нет, что-то случилось, госпожа. Теперь да, идиот», — воскликнула Танака и ушла заниматься своими делами, не оборачиваясь. Оставшись наедине, он беспомощно смотрел, как она уходит. Затем посмотрел на своих братьев, лежащих на земле, потом снова на Танаку, уходящую вдаль. Он был в растерянности, не зная, что делать дальше. Наступил понедельник, и я снова принес в офис горячие завтраки. После многократных покупок завтраков я накопил опыт. Знаю, где больше мяса, где вкуснее лапша и где в соевое молоко добавляют больше воды. Эти мелочи могут быть незначительны для других, но для меня, который наслаждается простой жизнью, приносит большое удовольствие. В конце концов, практика делает нас совершенными. Сугуме, прибывшая немного с опозданием, казалась в хорошем настроении. У нее была слегка завитая от жары прическа, круглое и красивое лицо. На ней была черная блузка без рукавов, капроновые чулки, а ее тонкая сексуальная талия и пухлая попка покачивались вместе с телом. В том месте, где короткая юбка облегала ее фигуру, смутно виднелась ложбинка сзади. Мило мне улыбнувшись, она взяла пакет с супом. Она немного поколебалась, а потом взяла пельмени и сказала: «Спасибо, что каждый день приносишь такой роскошный завтрак, я уже набрала 2 килограмма, съедая его». Откусив кусочек булочки, я предложил ей: «Новинка, начинка из консервированных овощей. Довольно вкусный, можешь попробовать. Будет лучше, если оставишь себе». Харука подразнила ее: «Сугуме, если ты продолжишь набирать вес, твой муж больше не захочет тебя». «Хаем, если я больше не нужна моему мужу, я могу найти другого. Как молодая женщина может переживать, что ее не хотят мужчины?» Пошутила Цугуме, посмотрела на меня и, сияя, сказала: «Не так ли, старший брат Синдзира?» Услышав слова Цугуме «старший брат», я чуть не подавился едой, потому что она говорила это не мне, а моему нефритовому стержню. Я поспешил кивнуть. «Верно, верно, если он не хочет свою жену, я бы хотел ее, развратник», — пошутила Харука. Прямо в этот момент ко мне внезапно подошла невысокая тощая фигура и вежливо спросила: «Синдзира, мне нужно побеспокоить вас на минутку». Тот, кто подошел, был Чинджи, компьютерный мастер, который редко разговаривал в офисе. «В чем дело?» — улыбнулся я и спросил. Лицо Чинджи слегка покраснело от застенчивости, и он пробормотал: «Я должен вас кое с чем побеспокоить. Что это такое?» Мне уже не терпелось узнать, что ему вдруг понадобилось от меня. Глава 9. Коллега в беде. «Что это за просьба?» — спросил я, теряя терпение. Чинджи собрался с духом и сказал: «Я слышал, что у вас есть машина, и хотел попросить вас помочь мне забрать мою сестру с вокзала. Я не знаком с дорогами в Токио, а моя сестра впервые приезжает сюда. Я боюсь, что, если мы возьмем такси, нас могут обмануть. Это слишком дорого, поэтому я хотел узнать, есть ли у вас время. Его голос был настолько тихим в конце, что его почти не было слышно. «И такую мелочь тебе было так трудно это сказать?» Улыбнувшись, сказал я. «Скажи, в какой день?» «Я свободен каждый день», — Чинджия изобразил благодарную улыбку. «В эту среду поезд прибывает во второй половине дня. Извините за беспокойство. Когда придет время, просто позови меня», — согласился я. Когда коллеги увидели, что Чинджи просит кого-то о помощи, они были удивлены, ведь такое редко случалось. После того, как Чинджи вернулся на свое место, я продолжил играть в игры. Однако теперь это была не хентай-игра, а игра с прыжками, где маленький человечек ел фрукты в различных условиях. Это заметили несколько коллег-женщин, и снова потеряли дар речи, увидев меня. Вскоре после этого к нам грациозно подошла Маюми, одетая в черный костюм, белую рубашку и со светло-коричневой сумкой. Она взяла с моего стола пакет с соевым молоком и овощными булочками и, сказав спасибо, вернулась в свой офис. «Ты заметил, что наша начальница отдела выглядит изможденной? Может быть, она только что пережила расставание?» — внезапно сказала Харука, наклонившись ко мне. Я задумчиво посмотрел в сторону ее офиса и, расслабленно улыбнувшись, сказал: «Откуда мне знать? По крайней мере, она теперь знает, что нужно сказать спасибо, когда берет завтрак». Затем я продолжил играть, не обращая внимания на Харуку, которая сплетничала рядом со мной. После утренней игры я пошел обедать вместе с тремя дамами. Коллег-мужчин в Fujiwara International было довольно немного. В конце концов, красотки были повсюду, так что не было соперничества за их внимание. Я уже постепенно вошел в социальные круги этой компании и поприветствовал довольно большое количество людей. После обеда я вздремнул, а потом снова ненадолго вернулся к игре, и вскоре пришло время заканчивать работу. После окончания лета температура начала падать. Вечером над горизонтом висело солнце. Его золотые лучи освещали весь Токио, отчего город казался морем красного цвета. Сезон отпусков заканчивался, а это значит, скоро мне придется участвовать в стройке дома отдыха. Ну, два дня как-нибудь поработаю на свежем воздухе. Выезжая на шоссе, я слушал новости по радио и думал, приготовила ли Ваками что-нибудь вкусное на вилле. Но вскоре я почувствовал, что что-то не так. Это было чувство, выросшее за многие годы особого опыта. Когда я взглянул в зеркало заднего вида, тут же усмехнулся. Затем тут же свернул на небольшую дорогу, ведущую на восток от Токио, к новому промышленному району. Прибыв в заброшенную промзону, притормозил и припарковал машину на грунтовой обочине. Выйдя, облокотился на автомобиль и стал наблюдать за приближающейся машиной. Вскоре рядом бесшумно остановилась черная Honda, из которой вышли четверо мужчин в строгой одежде. Они отличались телосложением, внешностью и темпераментом, но все смотрели на меня злобно, с безжалостностью в глазах. «Как вы нас заметили?» — спросил загорелый мужчина в рубашке с цветочным принтом. «Шестое чувство», — ухмыльнулся я. Мужчина в цветастой рубашке нахмурился и озадаченно спросил: «Если заметили слежку, зачем привели нас сюда? Вы думали, что мы перестанем вас преследовать, если измените маршрут?» Снова усмехнувшись, я сказал: «Я не просил вас следовать за мной, просто выбрал место, подходящие для остановки». Мужчина в цветастой рубашке выглядел озадаченным. Они выясняли мой социальный статус и происхождение, чтобы понять, что делать дальше. Но ситуация складывалась так, что ему пришлось пересмотреть свои действия. Я прищурился и с улыбкой произнес: «Братья, вы не поняли, что здесь нет камер наблюдения. Это был район, не успевший развиться. Работы в этой промзоне были приостановлены, инфраструктура выглядела хаотичной и полуразрушенной. Дорога была не полностью расчищена, других машин не было видно». «Видеокамеры?» — мужчина в цветастой рубашке ехидно улыбнулся. «Это я предупреждаю, что в месте, где нет камер, мы можем не сдерживать себя. А что, если все будет наоборот?» — пожал я плечами. «Старший брат, этот парень хочет драться. Похоже, он совсем дурак», — усмехнулся один из моих противников. Мужчина в яркой рубашке нахмурился. «Парень, можешь говорить сколько угодно, но не заставляй нас унижать тебя. Мы можем избавиться от тебя без приказа, а потом отчитаться. «Вы, ребята, действительно раздражаете», — ухмыльнулся я. «Если хотите что-то предпринять, давайте быстрее. Я тороплюсь домой ужинать. Ты, вонючий гаденыш, устал жить», — закричал мужчина с ухоженной бородой, шагнув вперед, не говоря ни слова. Остальные трое последовали его примеру, окружив меня. «Сила кулака важнее разума», — выкрикнул бородатый, сплюнув и сжав кулак. Он метнулся на меня, как тигр. Я легко уклонился от удара, и мои губы сложились в холодную улыбку. «Я не стану проявлять агрессию, если мне не угрожают или не нападают. Благодарю вас за удар. Теперь расправлюсь с вами без угрызений совести. Атакуйте все вместе». Мужчина в яркой рубашке разозлился. Он не мог вынести такого презрения с моей стороны. Но их скоординированная атака оказалась бесполезной. Нескольких приемов смешанных боевых искусств хватило, чтобы переломить руки и пальцы мужчинам, а также оставить синяки. Мгновение, и хаотичная драка превратилась в сцену, где я играю с ними. «Он слишком силен, мы не можем его победить», — закричал бородатый, прикрывая распухшее лицо. Мужчина в яркой рубашке понял, что ситуация вышла из-под контроля. Они не могли сравниться с тем, кто стоял перед ними. «Бежим к машине», — скомандовал он. По его приказу они поспешили к Honda. Я не мешал им, когда они сели в машину и подняли стекла, завели двигатель и развернулись, пытаясь скрыться. Когда Honda собиралась тронуться, я наклонился, подобрал камешек размером с яйцо и взвесил его на руке. В машине все вздохнули с облегчением. Они не смогли меня сбить, но хотя бы смогли убежать. Вряд ли я смогу догнать машину, как бы хорошо ни дрался. Когда они вернутся с подкреплением, то смогут отомстить поражение. Но мечты редко совпадают с реальностью. Подняв камень, сразу же принял стойку для броска, закрыв один глаз для прицеливания. Вытянув руку с камнем и откинувшись назад, я резко метнул его. Камень полетел с невероятной скоростью, словно артиллерийский снаряд, разрывая воздух с громким грохотом. С невероятной скоростью камень попал в бензобак. Раздался грохот. Черная Honda, которая все еще двигалась, мгновенно загорелась, как подожженная спичка. Пламя взметнулось к небу, окружив машину, которая замерла, ударившись о фонарный столб на обочине дороги. В одно мгновение Honda превратилась в пылающий кусок угля. Посмотрел на дело о смерти четырех мужчин. На самом деле я подождал, пока все четверо сядут в машину, чтобы покончить с ними, потому что полиция могла обнаружить какие-то улики. В своей следующей жизни купите немецкую машину, японские слишком хрупкие, широко улыбнувшись, вернулся к своей машине и продолжил путь домой. По дороге я думал о том, кто может предпринять против меня такие действия. Этот человек точно не был знаком со мной, иначе не посылали бы людей следить за мной. Они не стали бы выяснять, где я живу и каковы мои межличностные отношения. Поразмыслив какое-то время, все еще не мог понять, кто это был. С мрачным лицом я подумал вслух: если неприятности коснутся меня, то это нормально. Но если они заденут моих близких, они должны умереть. После этого мне все еще было душно, и я некоторое время гнал машину по шоссе на высокой скорости, но вскоре почувствовал себя лучше. Было около 11 или 12 ночи. Большинство огней в пригороде города Токио уже горели. Месяц назад меня могли заинтересовать парикмахерские с розовой подсветкой, там определенно предоставляли интим-услуги. Но этим вечером хотел побаловать себя и решил сходить в бар. Я хотел найти там Тацука, это казалось более интересным. Иногда я задумывался, насколько непостижимы были мои действия. Была Тацука, которая хорошо ко мне относилась, всегда заботилась и лелеяла меня. Была еще Цурука, девочка, которая могла сделать меня счастливым, просто увидев ее один раз. Были и другие женщины, о которых я обычно плохо заботился. Вместо этого я обратил внимание на холодную Линока и планировал поехать в закусочную за клейкими рисовыми шариками для нее. Возможно, это было потому, что она слишком напоминала мне женщину из глубины моих воспоминаний. Или, возможно, то, что недоступно человеку, всегда кажется лучшим. Это утверждение действительно подходит всему человечеству. Испытывая чувство вины перед Тацука, я решил не искать ее. Я подъехал на машине к палаткам в западном районе и вышел. Я хотел найти киоск, где можно выпить пиво и съесть тарелку лапши. Когда наступила полночь, нелегальные торговцы начали продавать ужин не только на автомагистралях, но и в городе. Если им повезет, они будут мирно вести свой бизнес. Но если не повезет, городское руководство и полиция могут все разнести. Случайно выбрал небольшую закусочную с лапшой и крикнул владельцу ларька: «Босс, тарелку мясной лапши и две бутылки пива». Владельцем был мужчина средних лет. Услышав мой заказ, он искренне улыбнулся и ответил: «О, я скоро принесу это вам». Когда я услышал эти слова, почувствовал, что голос мне знаком. Оглянувшись и внимательно присмотревшись, не смог удержаться от улыбки. «Почему это ты?» Владелец ларька с лапшой в замешательстве поднял голову и внимательно посмотрел. Когда он, наконец, узнал меня, то чуть не упал на землю от испуга. Его лицо стало невероятно огорченным. «Итак, так это ты, да? Ха-ха-ха-ха, какое совпадение!» Владельцем ларька с лапшой на самом деле был человек, который работал в компании, когда я был еще стажером. Господин Футоши, руководитель одного из отделов. Изначально он вел себя высокомерно и властно. Однако сегодня он был в грязной одежде, надел фартук и готовил лапшу на обочине дороги, продавая ее без лицензии. На мгновение я задумался и неуверенно спросил: «Вы сменили профессию или вас уволили?» Лицо Футоши покраснело, и он смущенно ответил: «Работал. Меня уволили». На это я не стал возражать и сказал: «Иди и продолжай готовить лапшу». Футоши продолжил работать так, будто только что получил амнистию. Мне было немного жаль этого пожилого человека. Когда Цугуми ранее сплетничала, что Футоши был сурово наказан, я думал, это просто слова. Даже представить себе не мог, что директор действительно уволил Футоши. Это было не то, что можно сделать, просто занимая высокий пост. Можно предположить, что у них были необычные отношения. В противном случае директор не смог бы наказать Футоши до такой степени. Пока размышлял о таких вещах, заметил, что Футоши уже приготовил лапшу. Он принес ее вместе с двумя бутылками пива и улыбнулся, подходя: «Приятель, пожалуйста, наслаждайся. Если захочешь еще чего-нибудь, дай мне знать». Похоже, что Футоши, привыкший работать в ларьке с лапшой, больше не вызывает у меня разочарования. По крайней мере, он понимал ситуацию, в которой оказался. В любом случае, он жил не слишком плохо. И это урок, что даже высокий пост может быть потерян. Съев немного лапши и запив несколькими глотками освежающего напитка, я почувствовал, как тревога и напряжение начинают утихать, уступая место беззаботности и расслабленности. В тот момент мне казалось, что ничто не сможет нарушить мой покой. Однако внезапный шум, доносившийся из соседнего переулка, мгновенно разрушил это ощущение спокойствия. «Сопляк, не смей убегать. Остановись. Если ты еще немного побегаешь, мы забьем тебя до смерти. Остановись!» Из переулка с диким криком выбежала группа мужчин. Их лица были искажены гневом, а в глазах пылала ярость. Худощавый парень метался по улице, пытаясь уйти от преследователей. Голоса мужчин становились все агрессивнее, наполняя воздух угрозами и обещаниями расправы. Я замер, следя за этой сценой. Мой ум, погруженный в расслабленность, внезапно переключился на адреналин. Сердце забилось учащенно, и я почувствовал, как поднимается волна тревоги. У меня было острое зрение, и я мгновенно распознал, кто это был. Поначалу даже заподозрил себя в галлюцинациях. Может, у Футоши была особенная лапша или напитки. Но фигура, за которой гнались, была одета в белую рубашку с короткими рукавами. Это был мужчина, и он имел весьма бледный вид. Даже сказал бы, что эта бледность мне знакома. Это был никто иной, как сотрудник из моего офиса, компьютерщик Чинджи. Чинджи выглядел крайне измученным. Его лицо было полно страха, когда он бежал к ларьку с лапшой. По меньшей мере 7 или 8 человек преследовали его по горячим следам. Кроме того, было очевидно, что они бежали немного быстрее, и его вот-вот поймают. Возможно, я не понимал, что происходит, но был готов помочь Чинджи. Подняв деревянную скамейку, с силой бросил ее в сторону двух мужчин, которые бежали ближе всего. Скамейка ударила их по бедрам, и они упали, издав жалобные крики. Испуганная толпа остановилась и посмотрела на меня. Многие покупатели ларька с лапшой были свидетелями этой сцены. Они быстро отошли в сторону, не решаясь подойти ближе, поняв, что что-то идет неправильно. Их глаза были полны беспокойства, а шепот разносился по толпе, как ветер. Чинджи также заметил меня и удивился. Он был напуган и не хотел оборачиваться, поэтому побежал ко мне, задыхаясь от бега. Его лицо было красным, а глаза блестели от страха и усталости. Он почти спотыкался на каждом шагу, но продолжал двигаться вперед. Улыбнувшись, я спросил его: «Чинджи, «Куда это ты собрался на ночь глядя?» Едва отдышавшись, он сбивчиво объяснил. «Они хотят поймать меня, я не хочу идти с ними. Поймать тебя? Зачем им ловить тебя?» Не дожидаясь ответа, группа мужчин пришла в ярости, начала проклинать меня. Их крики наполнили улицу злобой, и прохожие начали отходить еще дальше, боясь быть втянутыми в конфликт. «Вы съели сердце медведя, если такие храбрые. Вы знаете, кто мы такие?» — выкрикнул один из них с презрением в голосе. «Он мой коллега, поэтому я должен защитить его. По какой причине он вам нужен?» — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. Услышав эти слова, Чинджи покраснел и, очевидно, был тронут. Он посмотрел на меня с благодарностью, но его глаза все еще были полны страха. Несколько хулиганов бросились вперед, но их случайные удары руками и ногами были незначительными для меня. Легким движением я увернулся от их атак и, слегка взмахнув руками, раздал пинки хулиганам в животы. Они почувствовали вкус возмездия и упали на землю, корчась от боли. Чинджи наблюдал, как я легко справился с проблемой, и смотрел на меня с благоговением. Его глаза светились восхищением, а губы раздвинулись в слабую, но искреннюю улыбку. «У тебя есть мужество, сопляк. Подожди, пока придет наш босс, и он все уладит», — крикнул один из хулиганов с серебряной цепью, с трудом поднимаясь с земли. Не дожидаясь, пока он закончит говорить, другой хулиган закричал: «Босс здесь, босс здесь». Посмотрев в ту сторону, откуда гнались люди, я увидел новую группу. Впереди шел мужчина в белой рубашке с высокомерным выражением лица и руками в карманах. Его походка была уверенной, а глаза излучали холодный расчет. Толпа расступалась перед ним, как перед царем, и в воздухе повисло напряжение. Глава 10. Синдзира, мастер на все руки. Хулиганы, сияя от радости, направились к своему боссу, надеясь, что он с нами разберется. Но, прежде чем они успели, этот босс уже поздоровался со мной. «Господин Синдзира, давно не виделись, мы снова встретились. Добрый вечер, босс Гиндзи. Никогда не думал, что увижу вас снова», — сказал я с улыбкой. Оказалось, что этот босс, о котором говорили, был Гиндзи, глава гангстерской организации, у которых я выбивал деньги. «Судьба сводит людей вместе. Похоже, между нами есть что-то особенное, господин Синдзира», — сказал он, протягивая мне руку. Я вежливо пожал его руку, как старому другу, с которым давно не виделись. Остальные не подозревали, что мы уже знакомы. «Поскольку мы уже знакомы, думаю, дальнейшие обсуждения не требуется», — сказал я равнодушно. Хулиганы, которые еще недавно были высокомерны, остолбенели. Почему у босса такой доброжелательный вид, разговаривая с этим человеком? Им не оставалось ничего, кроме как молчать. Лицо Гиндзи стало серьезным. Он с горечью улыбнулся и сказал: «Господин Синдзира, наверное, вам неизвестно, что меня послал кто-то другой». Это немного смутило меня. Гиндзи понимал, что проиграет в столкновении, но настаивал на том, чтобы забрать Чинджи. «Босс Гиндзи, мой друг нарушил какое-то правило, или он задолжал вам деньги?» — спросил я озадаченный. Гиндзи улыбнулся со смутной виной. Вздохнув, он ответил: «Почему бы вам не спросить вашего друга самих?» Я кивнул и взглянул на Чинджи. Ноги Чинджи тряслись, а он сам был весь в поту. Увидев мой вопросительный взгляд, он, заикаясь, произнес: «Они хотят, чтобы я обслуживал клиента». «Обслуживать клиента?» — я нахмурился. Лицо Чинджи покраснело, как яблоко. Он опустил глаза и тихим голосом добавил: «Они хотят, чтобы я работал с клиентами». Я на мгновение оцепенел, прежде чем понял, что имел в виду Чинджи. Это вызвало во мне странные чувства. Я обернулся к Гиндзи. «Это нехорошая идея, верно?» «Мой друг не согласен, поэтому не стоит его заставлять». Гиндзи горько улыбнулся. «Господин Синдзира, пока вы здесь, я не могу его заставить, но я не могу ослушаться хозяина. Я пришел к выводу, что хозяин Гиндзи кто-то с высоким статусом. Гиндзи, мелкий гангстерский босс, боится обидеть его, но Гиндзи не сможет со мной сравниться, он все еще боится меня, поэтому он попытался свалить вину на вышестоящего». «Ладно, ладно, не делайте такое хитрое лицо», — сказал я, улыбаясь. «Если возникнут проблемы, просто скажите ему мое имя. Я буду ждать его в Fujiwara International». Гиндзи громко рассмеялся и приказал своим подчиненным уходить. Но я не мог позволить ему так просто уйти. Махнув рукой, остановил его. «Подождите, я еще не закончил говорить». Шаги Гиндзи замерли, и у него появилось плохое предчувствие. Он сухо спросил, есть ли у господина Синдзира еще инструкции. Я усмехнулся. Босс Гиндзи, чтобы я забыл это дело, нужны какие-то гонорары, как вы думаете? Сказав это, я потер пальцами. Как и ожидалось, вымогательство, гангстер. Сердце Гиндзи было полно проклятий, но на лице его была добродушная улыбка. Он попросил подчиненного принести чековую книжку, что-то нацарапал на ней и вручил мне. С льстивой улыбкой он сказал, «Господин Синдзира, я действительно был невнимателен». Свора подчиненных не могла поверить своим глазам, что случилось с их боссом. «Давать деньги мне и быть таким вежливым, я был доволен», кивнул и повертел чек в руках. «Гиндзи все еще богат, чтобы так легко отдать миллион йен». Довольно цокнув, я сказал, «Вы, ребята, теперь можете уходить». Гиндзи не стал задерживаться, чтобы не потерять еще больше денег. Поэтому он увел своих подчиненных, будто спасаясь от призрака. Наблюдая, как они удаляются от нас, я с улыбкой повернулся к все еще ошеломленному Чинджи. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Чинджи сглотнул и невнятно произнес. «Спасибо. Спасибо тебе, Синдзира. И это все?» Спросил я с улыбкой, которая не была улыбкой. Руки Чинджи вцепились в край его рубашки, но он хранил молчание с покрасневшим лицом. Я решил не торопиться и заняться своими делами. Подошел к ларьку, где продавали лапшу, и взял несколько бутылок пива. Потом повернулся к Футоши, который спрятался в углу. «Футоши, можно я возьму несколько бутылок пива?» Футоши мысленно выругался. Он видел, что я могу создать ему проблемы. Если бы хулиганы вступили в драку, то разгромили бы его маленький ларек. Затем я взглянул на Чинджи. «Пойдем со мной». Мы направились к берегу реки. Оба молчали, ощущая прохладный ветерок. Мы были спокойны, но чувствовали неловкость. Достигнув склона, я сел на траву. Чинджи на мгновение заколебался, прежде чем сесть рядом. «Ты пьешь?» – спросил я, открывая бутылку. Крышка легко отскочила от легкого поворота пальцев. Чинджи сглотнул и кивнул, взяв бутылку. Сделав несколько больших глотков, он закашлялся. Слезы потекли по его щекам. Не перебивая его, я взял другую бутылку. Очевидно, что Чинджи не очень хорошо переносил алкоголь. Его лицо раскраснелось, а глаза стали немного ошеломленными. Ночной ветерок, дующий над речной равниной, помогал прояснить мысли. Чинджи успокоил дыхание. Он внезапно отставил пустую бутылку и повернулся ко мне. На его лице появилась невиданная ранее серьезность. «Ты презираешь меня?» – спросил Чинджи. «Если бы я смотрел на тебя свысока, не стал бы спасать тебя», – ответил я, бросив на него быстрый взгляд. Его губы слегка дрогнули, и он сказал, «Когда я был ребенком, моя семья была очень бедной, но я всегда преуспевал в учебе, хотя надо мной всегда издевались из-за моего слабого телосложения, но мне удалось получить рекомендацию и поступить в Токийский университет». На мгновение задумавшись, я спросил, «Несколько дней назад я видел человека, похожего на тебя в баре Сакура. Это был ты?» В тот вечер с Цурукой и учителями, мне показалось, что я видел его там. Чинджи вздрогнул. «Ты был в баре Сакура?» «Да, это был я. Подрабатываю там после офиса». «Так вот почему ты всегда такой сонный по утрам, ты не спишь ночью, теперь мне все стало ясно». Чинджи, казалось, смирился с этим фактом. «В Сакуре я работал официантом. А что случилось сегодня?» — спросил я. Чинджи закусил губу и с болью в голосе произнес. «Это извращенец, этот человек просто сумасшедший. Я видел, как он развлекается с другими мужчинами в Сакуре. Он многих замучил до смерти. Я случайно стал свидетелем этого и боялся, что настанет моя очередь. Но сегодня он захотел меня, и босс-гангстер собирался меня поймать, подарить ему. Я понял, что произошло, потому что извращенец, о котором упоминал Чинджи, был очень опасен. Ты знаешь, как его зовут?» — спросил я. Чинджи покачал головой. «Все, что я знаю, это его имя Жинза. Больше я ничего не знаю, но, похоже, он обладает большой властью. Этот гангстерский босс Гиндзи постоянно выслуживается перед ним». Задумавшись, я кивнул. Затем мягко улыбнулся и похлопал Чинджи по плечу. «Тебе не нужно беспокоиться. Если тебе нужны деньги на лечение отца, можешь занять у меня и вернуть их постепенно. Рад помочь друзьям, хотя не могу дать много. Деньги можно заработать заново, а вот жизнь не вернуть». Чинджи не смог сдержать слез, вытер их и сказал с улыбкой. «Спасибо тебе. Я знаю, что ты хороший человек, но я не хочу занимать у тебя деньги. Мы с сестрой уже собрали достаточно денег и заняли у родственников и друзей. Моя сестра приезжает в Токио через 2 дня, чтобы работать здесь со мной, и она вернет долги. Твоя сестра приезжает в Токио работать, разве ей не нужно учиться? Удивился я, думая, что она приезжает просто навестить брата. Чинджи покачал головой. Моя сестра бросила учебу на полпути. Ее университет сохранил данные о ней, поэтому она может вернуться к учебе в любое время в течение 2 лет. У каждой семьи свои проблемы. Раз ты не хочешь занимать деньги, не буду настаивать. Но если тебе нужна помощь, можешь обратиться ко мне. И ты это знаешь, подмигнул я. На следующий день мы собрались на пустынном участке компании, где строился дом отдыха. Фундамент сауны уже был заложен, но работа по укладке кирпичей остановилась из-за отсутствия прораба. Сотрудники отдела по общим вопросам начали жаловаться. Черт возьми, как жарко даже утром. Это точно. Зачем мы здесь в такую жару? Среди них были Сатору и я из отдела закупок. Следующие 2 дня мы будем заняты стройкой. Сатору не отправили на фабрику в Осаке, но он не избежал стройки. Когда сотрудники начали жаловаться, их взгляды украдкой летели в мою сторону, ведь именно я предложил эту идею с сауной, но никто не высказал открытой критики. Я помощник менеджера, в то время как они просто рядовые сотрудники. Конечно, я также чувствовал себя неуютно из-за знойной погоды, как и все остальные, но не придал этому значения, так как был привычен к жаре. «Тебе не жарко?» – спросил Сатору. «Я могу выдержать», – небрежно ответил я. В этот момент мы заметили 2 приближающихся мужчин. Один из них старик, явно эксперт в строительстве саун. Но второй был тем, кого никто не ожидали увидеть, бешеный лис. А боже мой, почему бешеный лис, начальник строительства? Пока они обсуждали, менеджер Пейдзи и старик прибыли на строительную площадку. Господин, давайте начнем прямо сейчас. Закончим быстро и сделаем перерыв, хорошо? Предложил Пейдзи. Зачем так торопиться? Нужно сначала выпить саке. Эй, ребята, подойдите сюда и выпьем саке, пригласил старик, игнорируя инструкции Пейдзи. Видя, как сотрудники послушались старика, Пейдзи громко отругал их. Вам все равно на Пейдзи. Приступайте к работе. Настроение было напряженным, но работники просто стояли, пока не попробовали саке, кроме меня и Сатору. Черт возьми. Ладно, ребята, принесите песок и замесите раствор. Отдыхайте, когда нужно, и усердно работайте, раздал указание старик. Мы начали выполнять инструкции прораба, но он обнаружил, что мы работаем медленно. Эй, ребята, почему так медленно? Думаете, сможете закончить сегодня? Спросил он. Затем его взгляд остановился на мне. Когда мы замешивали раствор, старик позвал меня. Эй, парень, подойди сюда.